Глава третья. Коты, кошки и известные писатели. Коты и кошки от Талейрана и Бюффона. Шарль-Морис де Талейран-Перегор, годы жизни 1754-1838, был не только знаменитым дипломатом и мастером политической интриги, но и автором прекрасно написанных мемуаров. На русском языке они впервые были выпущены в 1840 году под названием «Записки князя Талейран-Перегора». И они повествуют о событиях бурной жизни Талейрана, начиная с рождения и заканчивая временем революции 1830 года. В них дипломат представляет вниманию читателей интереснейшую галерею портретов исторических персоналей периода директории, консульства, империи, таких как Наполеон Бонапарт, Жан-Жак Руссо, Дени Дидро, Пьер Бомарше, Оноре де Мирабо и многих других. По одной из версий, автором текста записок, сейчас таких людей называют литобработчиками, был французский писатель Этьен Леон де Ламот Лангон, годы жизни 1786-1864, который прославился своими романами и мистифицированными мемуарами, составленными от имени исторических личностей, среди которых кардинал де Ришелье, Людовик XVIII и графиня Дюбари. Помимо описания исторических событий и персонажей, в мемуарах Талейрана, как ни странно, несколько страниц посвящены одному коту по имени месье Папен. Талейран рассказывает своим читателям следующее. «Мадам Бонапарте начала просить меня за дюжину клиентов, которым нужны были все-таки хорошие места. После этого я выслушал целую повесть о несчастьях месье Папен, о жестокости Бонапарта к этому прекрасному созданию и, наконец, мог начать разговор. Но, может быть, вы теперь спросите меня, кто этот месье Папен, сделавшийся предметом жестокости первого консула? Я отвечаю, что месье Папен был четвероногое. Толстый прекрасный кот. Злой, как старый адвокат. Ужас дам, потому что он рвал, царапал кружева, оборки, перья. Все, что мог. Он чувствовал свою значительность и потому безнаказанно подшучивал и над значительными людьми, которые в уме наделяли проклятого кота всеми возможными ругательствами, а вслух превозносили его. Я не любил этого мерзкого кота, да и он меня тоже, и потому всегда запускал свои когти мне в ноги, да так искусно, что кровь выступала на чулках. Первый консул, как говорила Жозефина, был моим мстителем. И месье Папену доставалось от него порядком. Зато только что раздавались грозные шаги Бонапарте, проклятое животное убегало или пряталось куда-нибудь под мебель, где и оставалось до самого ухода своего неприятеля. Чуть ниже Талейран пишет. «Страсть к кошкам так страшна и, между тем, так обыкновенна. Я нашел в купленных мною манускриптах описание любви к кошачьему племени. И это описание показалось мне таким занимательным, что я предлагаю извлечение. Автор — знатная дама, которая всю жизнь делала то, чего бы не должна была делать. У нее были пылкие чувства и множество ума. Разговор ее блестел остроумием, и она писала не хуже мадам Савинье. В девушках и замужем носила прекрасное имя и не слишком заботилась о его сохранении. Ветренная в 80 лет, точно так же, как и в 20, она горячку мыслей принимала за увлечение сердца. Не щадила ни врагов, ни друзей и была способна к преданности точно так же, как к измене. Вот ее замечание. «Я всегда умела находить развлечения, утешающие в печали. Я уже говорила о своих привязанностях, но не говорила о своих страстях, потому что страсти увлекают». И тот, кто предается им, теряет свое спокойствие. Напротив того, привязанности утешают нас, постоянно доставляют нам новые и даже разнообразные удовольствия. В них нет однообразия, которое ведет за собою отвращение, обыкновенный конец всех страстей. Счастлив тот, кто обращает страсти свои на предметы незначительные. Я говорю по опыту. С самой ранней молодости я любила животных и беспокоила этой любовью всех окружающих меня. Родители баловали меня, и я употребляла во зло их любовь. Они непременно должны были доставать мне собак, кошек, птиц, барашков, козлят. У меня был целый зверинец, которому я отдавала все свои заботы. Но и тут случилось, что случается везде. Я любила одно больше другого. Кошек больше других животных. И всякий раз, как они съедали у меня чижика или щегленка, я думала, что возненавижу их и приказывала немедленно удалить их от себя. Приказывая, впрочем, чтобы им не делали никакого зла. Но через 2 или 3 дня кошки мои опять приходили ласкаться ко мне, и я прощала им, как любовник прощает неверность своей возлюбленной. Любовь моя к кошкам увеличивалась со дня на день, и я не хотела уже расставаться с ними, несмотря на то, что месье Бюфон оклеветал их. Родители мои были так добры, что прощали мне эти капризы. Но, вышедши замуж, я должна была отказаться от своего зверинца, потому что муж мой мог быть вовсе не так снисходителен. Я оставила у себя одну только кошку, которую терпели только потому, что она приносила пользу в доме, истребляя многочисленных обитателей крысополиса. В ней имели нужду и потому находили ее прекрасной. Так всегда бывает у людей. Когда муж мой оставил меня, я снова завела у себя кошек, потому что мне необходимо было любить кого-нибудь. Любимцы мои были прекраснейшие ангорские коты. Это примилые животные, веселые, чистоплотные. Независимость их характера нравилась мне более всего. Собаки лижут руки, которые бьют их. Кошки этого никогда не делают. Конечно, собаки служат образцом верности, защищают своего хозяина и часто издыхают с тоски по его смерти, но я предпочитаю кошек. Постоянство их удивительно. Многие, которые не знают их, говорят, что кошки привыкают к месту, а не к человеку. Я уверена в противном. Часто, когда я переменяла квартиру, и друзья мои оставались еще на старой, то они, не дожидаясь, сами прибегали ко мне на новое место. Этот инстинкт дает им их независимость. Ни одно животное не имеет столько прелести. Люкен, достойный соперник Тальма, держал около себя кошек, чтобы изучать прелесть их движений. Карлен, знаменитый орликин, брал уроки у кошек, этих самых кошек, на которых понапрасну клевещут, как будто бы они были люди. Я слышала от него самого, что все жесты, которым аплодировали на сцене, он перенял у кошек. Посмотрите в самом деле на плавную походку кошки. Посмотрите, когда она бежит или прыгает. Один поэт, Гюйо де Зербье, сказал, что если кошка по какому-нибудь обстоятельству прыгает с крыши, то она летит, а не падает. Первая страсть этих животных есть самолюбие. Их характер так похож на мой, что мне недоставало только сделаться республиканкой для совершенного сходства. В то время, когда я 8 месяцев в году проживала в аббатстве у дяди моего аббата Р, у меня всегда был зверинец, составленный из разных зверей. В нем, кроме лани, была еще у меня маленькая обезьяна, которую подарил мне президент Периньи и с которой я не могла расстаться, несмотря на то, что это злое, хитрое и безобразное животное играло надо мной ужасные шутки. Одна знакомая дама говорила: «Президент Периньи, не смея подарить вам своего портрета, взамен его подарил эту обезьяну и прекрасно достиг своей цели. Не правда ли, что он похож на нее?» И в самом деле сходство было разительное. Впрочем, все должно иметь конец. А фарсы Коко были бесконечны. Он был замешан во всякую беду, перебил все, до чего мог достать, и сделался, наконец, бичом всего аббатства. Наконец я почувствовала необходимость расстаться с ним и подарила его одному знакомому. Но несчастное животное было так привязано ко мне, что не перенесло разлуки и сдохло через неделю. Я велела воздвигнуть ему мраморный памятник. Возвратившись в Париж, я не переставала заниматься своими кошками. Их было у меня 14, и они все спали на моей постели. Я могла на просторе наблюдать их вкусы и характеры. Все они были различного свойства. В кошках я заметила множество кокетства и капризов. В котах — необыкновенную учтивость. которая, будучи при наступлении революции изгнана из Франции, перешла, кажется, в котов. Природа часто производила в них удивительные странности. Один котенок родился без хвоста, другой был горбатый, третий, чудо по своей прекрасной шерсти, был настоящее чудовище по своему образованию. Я заботилась о нем больше, нежели о других, и он был совершенно здоров. Однажды поднесла я его к зеркалу. Он так испугался своего вида, что впал в ужаснейшие конвульсии и тут же и сдох. Удивительное действие страха или самолюбия. Наконец, в доказательство того, как вредно предаваться страстям, я приведу тот день, когда вышел декрет, чтобы все дворяне выехали из Парижа немедленно. Я, спеша удалиться, уже выехала за заставу, как и вздумав приласкать своих кошек, увидела, что в огромной корзине, куда я их поместила, недостает одного кота. Тотчас велела я ехать назад в Париж, на свою бывшую квартиру, и нашла несчастного кота, который мяукал так, что у меня сердце разрывалось. Увидев меня, он перестал жаловаться и начал ласкаться ко мне. Но тут я испугалась, потому что пришло уже 1.5 часа сроку, назначенному для выезда. Меня могли остановить, судить, казнить за эту просрочку, потому что я видела уже довольно примеров. Немедля ни минуты я отправилась в дорогу и счастливо выбралась за город. В первой части воспоминаний Талейрана все понятно. Там речь идет о коте Жозефины, первой жены Наполеона. А вот по второй части возникает два вопроса. Кто была эта знатная дама, имевшая страсть к кошкам, и как месье Бюфон оклеветал их? Относительно дамы ничего определенного сейчас сказать нельзя. Возможно, это была графиня де Морепа. Во всяком случае, в генеалогических таблицах говорится, что брат отца графа де Морепа был аббатом в Руайомоне. Так не это ли было то самое аббатство дяди моего аббата Р, о котором написано у Талейрана? Плюс сама Мария Жанна прожила 89 лет. Так что она вполне могла в 80 лет быть ветреной, точно так же, как в 20. Что нам известно о Марии Жанне де Морепа? Она была женой графа де Морепа, одного из министров Людовика XV, а потом и Людовика XVI. А еще она известна тем, что у нее был белоснежный кот, которого звали Бриллиант, и он играл при Людовике XVI весьма важную роль. В частности, составлялись специальные бюллетени о состоянии его здоровья, и о нем говорили так, словно он был принцем крови. Но Бриллиант оставался при этом котом в самом прямом смысле этого слова. И вот однажды он покинул апартаменты мадам де Морепа и отправился прогуляться. Его любовные похождения завершились в мастерской Людовика XVI, известного своим пристрастием к слесарному делу. Когда король пришел туда, он увидел полный разгром. Его любимые инструменты и поделки были разбросаны по полу. Король в сердцах швырнул в Бриллианта молоток и убил его на месте. Конечно, не из-за этого произошла Великая Французская революция, и не из-за этого Людовика отправили на эшафот. Но все равно как-то некрасиво получилось. Что же касается мадам де Морепа, то... Узнав о гибели любимца, она принялась кричать и заливаться слезами. Королю, дабы как-то загладить свою вину, пришлось даже послать к безутешной графине послов во главе с бароном де Бретёем. После этого во дворце 8 дней говорили только о Бриллианте и о его трагической гибели. Был окружен котами и кошками, и такой знаменитый актер комедии «Францесс», как Анри Луи Лёкен, достойный соперник Франсуа Жозефа Тальма, который упомянут в мемуарах Талейрана и которого очень высоко ценил сам Вольтер. Он первым из французских актеров сменил напыщенную декламацию, принятую в те времена, на точность жестов, ради чего он постоянно наблюдал за своими питомцами и имитировал кошачьи движения. А вот месье Бюфон. Это знаменитый натуралист и писатель Жорж Луи Леклерк де Бюфон, годы жизни 1707-1788, который в своей «Естественной истории животных» написал о кошках так. «Кошка, по-видимому, испытывает сколько-нибудь серьезные чувства только по отношению к самой себе. Ее любовь весьма условна. Кошка вступает во взаимоотношения с людьми только для того, чтобы сделать из них своих слуг. Бюфон утверждал, известная всем своей врожденной ненавистью к собаке и враждой с нею, кошка отличается от нее не только формой тела и наклонностями, но и во всех отношениях составляет, так сказать, противоположность ей. Сколь собака, привязчива и верна своему хозяину, и послушается во всем ему, столь кошка переменчива, фальшива и упряма. Она не способна привязываться, лишь привыкает только к месту, а не к людям. Так что мы часто видим, что кошка, жившая с кем-нибудь уже несколько лет, при переезде на другую квартиру оставляет хозяев своих и возвращается на старое жилище и привязывается к людям, совершенно ей незнакомым. Кошка – животное домашнее, но редко кем-нибудь любима. И терпится только как способствующее удалению мышей, которые немало вредят и причиняют убытку в доме. Но если только представляется случай, то им кошка всегда воспользуется, чтобы воровать и лакомиться. И как ее не наказывают, исправить ее нельзя. Переменчивость и отсутствие всякой любви в натуре кошки сказывается даже и в обращении со своими котятами, которых она иногда как бы страстно любит и тщетно ото всех прячет, иногда совершенно бросает или даже сама их пожирает. Бюфон постоянно сравнивал кошек и собак. И да, с ним трудно не согласиться. Обычная кошка слабее собаки. Она хитра, робка, но трусит не по своей вине, а потому что принуждена вечно жить со своим заклятым врагом — собакой, которую хозяин обычно еще и больше любит. От такого общества ей не весело, и она стала недоверчива, и прикрывает она свою слабость необыкновенной осторожностью. И походка ее стала нетвердой, и подходит она как-то боком, делая круг, и входит только тогда, когда рядом нет никакой опасности. Разве это значит, что кошка, как говорят некоторые, фальшива? Нет, она просто осторожна, причем поневоле. А еще граф де Бюфон написал в своей «Естественной истории»: «Кошка – неверная услужница, и ее содержат единственно по нужде для противопоставления врагам, более нас беспокоящим, и коих мы не можем выгнать. Сие животное, хотя и имеет приятности, будучи молодо, но в то же самое время оно заключает в себе врожденную злость, склонность к обману, лицемерие и природное развращение, кои с годами приумножаются, и воспитание ничего иного не производит, как только облекает их личиною притворство». Это кошка неверная услужница? А как же тогда кошка герцога Норфолка? Когда в царствование королевы Елизаветы I этот герцог был заключен в лондонский Тауэр, она отыскала своего хозяина, спустившись к нему в печную трубу и показав всему миру образец неповторимой кошачьей верности. Таких примеров можно привести великое множество. Вообще, сообразительность котов и кошек удивительна. В свое время в Париже, в одном монастыре, жила чудесная ангорская кошка. Монастырского повара несколько дней подряд отрывали от своего занятия звонком, проведенным от наружной двери. Он уходил отпирать и, всякий раз, возвращаясь, находил, что недоставало одной порции из того, что он приготовил. Чаще всего пропадала рыба. Тогда он, в очередной раз, как позвонили, вместо того, чтобы пойти отворять, стал в стороне и смотрел на свою рыбу. Вскоре монастырская кошка впрыгнула в окно, на стол, схватила кусок и опять выскочила прежней дорогой. Теперь было известно, кто вор. Оставалось узнать, кто звонит. На другой день повар продолжил свои наблюдения и понял, что звонит все та же ангорская кошка, подбираясь к колокольчику по крыше. Что же касается бюфоновских сравнений кошек и собак, то тут тысячу раз права прекрасная Дельфина де Кюстин. Ее звали Луиза Элеонора де Сабран, и ее мужа казнили в 1793 году. Дельфина – это ее литературный псевдоним. А с Шатобрианом они дружили более 20 лет, до самой его смерти, и их переписка – просто потрясающий документ не менее потрясающей эпохи, которая в одном из писем к Шатобриану писала так: «Вы меня поколотите, если я вам скажу, что привязанность собак меня совершенно не волнует. У них вид приговоренных к тому, чтобы нас любить. Это машины верности, а вы знаете про мой страх перед машинами. Да здравствуют коты! Я их предпочитаю собакам. Они более свободные, более независимые, более естественные. Человеческая цивилизация не стала для них второй натурой. Они более грациозны, чем собаки. Они берут от общества лишь то, что им подходит. Они словно смеются над своим тираном. А когда, по чистой случайности, они любят этого тирана, они не превращаются в жалких рабов, как собаки, что лижут руку их бьющую. Да, на самом деле коты и кошки могут иногда привязываться к своему хозяину. Бывали примеры, что они даже умирали от горя после смерти близкого им человека. А в Версале у некоего господина Фламана была кошка, каковая показала ему чрезвычайную привязанность и столько сметливости, что любая собака позавидует. Однажды вечером он возвратился довольно поздно с крупной суммой денег, какую он получал каждый год в один и тот же день. Едва отворил он дверь в свою комнату, как его кошка, никогда почти не выходившая оттуда, кинулась к нему под ноги с жалобным мяуканьем, так что ему трудно было идти, и как будто для того, чтобы помешать ему сделать еще хоть один шаг. Наконец она бросилась к нему на грудь и со страхом смотрела на его постель. Господин Фламан, не понимая, в чем дело, ласкал ее и голосом, и рукой, но кошка не обращала на это никакого внимания. Когда же он стал подходить к постели, она соскочила на пол и ощетинилась. Уши ее опустились, спина выгнулась дугой, шерсть на спине поднялась, и хвост проворно зашевелился направо и налево. Господин Фламан немного нагнулся и тут заметил у себя под кроватью чью-то ногу. Не теряя присутствия духа, он взял кошку на руки и сказал: «Пойдем, Биби, пойдем». Целый день взаперти сидела, проголодалась. С этими словами он вышел, накрепко запер дверь и позвал людей, которые из-под его кровати вытащили разбойника, вооруженного кинжалом. Можно ли после этого сказать, что кошка не любит того, кто ее любит? Это главное. А людям, чтобы стать счастливыми, еще предстоит научиться не думать о тех, кто не думает о них. Не ждать тех, кто не ждет их. Влюбляться не в какой-то мифический образ, а в конкретное отношение к себе. Беречь тех, кто их бережет. Коты и кошки эту науку давно освоили. Александр Сергеевич Пушкин называл Бюфона великим живописцем природы, цитировал его и ценил, и это весьма солидная рекомендация. Несомненно, Бюфон сыграл большую роль в становлении естественно-исторической мысли в XVIII веке, и все наиболее крупные деятели просвещения находились под влиянием его идей. Но сейчас читать тексты Бюфона порой смешно. По его мнению, кошка — это домочадец неверный и лукавый, и держат ее лишь по необходимости. Наверное, такой у графа был личный опыт. И он красной нитью проходит через все его сочинения. Листая страницы «Естественной истории животных», это 36-томное произведение начало выходить во Франции с 1749 года. То и дело улыбаешься. Ведь порой слова автора очень созвучны нашим мыслям, а иногда остается лишь удивленно вскинуть брови. Бюфоновские описания кошек и собак изобилуют такими понятиями, как коварство и преданность, привязанность и холодность. То есть для описания животных Бюфон заимствует черты, присущие человеку. Выглядит это наивно, но как же это здорово приближает наших меньших братьев к нам и как облагораживающе действует на нас. Кошка Катарина, тронувшая мрачное сердце Эдгара По. Американский писатель, поэт и эссеист Эдгар Аллан По, годы жизни 1809-1849, создатель классического детектива, триллера, а также жанра психологической прозы, родился в Бостоне. Его литературный дебют состоялся в 1827 году. Потом он служил в армии США. А его полноценная писательская деятельность началась в 1835 году. В марте на страницах ежемесячника Southern Literary Messenger появился его роман «Береника», а в июне вышло «Необыкновенное приключение некоего Ганса Пфааля». В 1844 году Эдгар По с женой переехали в Нью-Йорк, и там уже его литературная карьера достигла пика. Любимую кошку писателя звали Катариной. И именно она вдохновила его на написание рассказа «Черный кот», ставшего классикой жанра хоррор, новеллы ужаса. Этот рассказ впервые был напечатан 19 августа 1843 года в еженедельнике «The Saturday Evening Post». Это очень мрачный рассказ из череды рассказов Эдгара По «От лица убийц». Повествование в нем ведется от имени алкоголика, который под действием спиртного впадает в припадки безумного гнева. Его первой жертвой стал черный кот Плутон, который был его любимым товарищем, которого он сам кормил, и тот ходил за ним повсюду, куда бы он ни шел. Однажды Плутон легко укусил своего хозяина, и тот в алкогольном угаре достал из жилетного кармана перочинный нож, взял кота за шиворот и выколол ему глаз. Некоторое время герой рассказа колебался между раскаянием и упоением собственной порочностью. Наконец, порочность победила. Демоны снова взяли верх, и герой рассказа повесил беззащитного кота на дереве в саду. Вот как это описано в рассказе. Перевод Николая Васильевича Шелгунова. «Дух злобы, — говорю я, — довершил мое окончательное падение. Это страстное, неуловимое желание души мучить самого себя, насиловать свой собственный темперамент, делать зло только из любви к злу, побудило меня продолжать и, наконец, довершить мучения, наносимые мною беззащитному животному. Раз утром я совершенно хладнокровно надел петлю на шею кошки и повесил ее на сучок дерева. Я повесил кошку со слезами на глазах, с горьким раскаянием в сердце. Я повесил ее, потому что знал, что она любила меня. И потому что я чувствовал, что она не была передо мною виновата. Я повесил ее, потому что знал, что, делая это, я совершаю преступление. Преступление настолько страшное, что оно ставит мою бессмертную душу, если только это возможно, вне бесконечной милости всепрощающего и карающего судьи». Кстати, тут в очередной раз происходит провал логики переводчика. Рассказ называется «Черный кот». Кота зовут мужским именем Плутон, но Николай Васильевич Шелгунов в тексте постоянно говорит о кошке. Это характерно для русскоязычных авторов, которые словно не понимают, что кот и кошка — это разные существа. А вот какого-то объединяющего термина в русском языке, к сожалению, нет. Да, есть слова типа «кошара» или «мурлыка», но они вряд ли употребимы в серьезных литературных текстах. В ту же ночь необъяснимым образом загорелся дом героя рассказа «Черный кот», и на единственной уцелевшей стене он потом нашел силуэт повешенного кота. Что-то вроде барельефа, изображающего кота с веревкой вокруг шеи. Когда рассказчик начал раскаиваться в своей жестокости, в таверне ему встретилась очень похожая кошка. Или, скорее всего, тоже кот. То была черная кошка. Очень большая черная кошка. Точно такая же большая, как Плутон, но только с той разницей, что у Плутона на всем теле не было ни единого белого пятнышка. У этой же большое белое пятно неправильной формы занимало почти всю грудь. Взяв ее домой, рассказчик поначалу относился к кошке дружелюбно, но длилось это недолго. В первое же утро обнаружилось отсутствие у кошки того же глаза. И рассказчик начал избегать зверя. Но привязанность кошки к нему росла по мере усиливающегося его к ней отвращения. Она ходила за ним по пятам с упорством, которое трудно было объяснить. А со временем он стал замечать, что пятно на груди кошки принимает форму виселицы. Как-то раз в погребе кошка попала под ноги хозяину. Рассвирепев, тот занес над ней топор, но его остановила жена. В припадке бешенства он высвободил руку и раскроил топором ей череп, а тело замуровал в стену погреба. При этом кошка куда-то пропала. Когда к нему пришли полицейские, расследовавшие исчезновение жены, из стены раздался жуткий вопль. Полицейские разобрали стену и нашли за ней труп жены, а на ее голове... На голове ее, с окровавленной разинутой пастью и со сверкающим единственным глазом, сидело ужасное животное, вовлекшее меня в убийство, и предательский голос которого предал меня палачу. Черный кот тут символизирует дурное предзнаменование. В начале истории рассказчик вспоминал слова своей жены, не совсем чуждой предрассудков, которая, ссылаясь на старинное поверье, утверждала, что все черные кошки — оборотни, принявшие облик животного ведьмы. Первого кота зовут Плутон, по имени римского бога подземного мира. В данном контексте явно прослеживается характерное желание героя рассказа перенести вину на нечто внешнее и роковое. Ужас рассказа «Черный кот» заключается не столько в постепенной деградации героя и совершенном страшном преступлении, сколько в искажении его восприятия добра и зла, а также в медленном убеждении читателя в своей собственной невиновности. К финалу повествования читатель начинает мыслить категориями преступника, и герой остается частично реабилитированным, зависимым от алкоголя больным. Таким образом, происходит демонстрация чудовищной степени деградации рассказчика и бессилия его окружения. С другой стороны, рассказ много говорит и о психологии самого автора. В нем Эдгар По излил страх перед собственными демонами и пороками. Писатель тоже страдал от алкогольной зависимости и всю жизнь боялся причинить вред жене, ударить ее или оскорбить. Те же страхи терзали его и по отношению к кошке. И хотя Эдгар По никогда не поднимал руку ни на Вирджинию, ни на Катарину, в «Черном коте» он рассказал именно о том, что его жутко пугало. В реальности у писателя была очень непростая жизнь. Его жена Вирджиния, они поженились 16 мая 1836 года. Она приходилась ему двоюродной сестрой, и к свадьбе ей было всего 13 лет. Болела туберкулезом, и из бедности они почти не вылезали. Эдгар По сотрудничал с несколькими журналами, но никогда не зарабатывал достаточно денег. Кошка же была их верным спутником. Она сидела на плече писателя, когда он работал, или прижималась к Вирджинии, согревая ее в плохо отапливаемом помещении. Эдгар По беззаветно любил свою жену, но его постоянно мучил страх, что он может причинить ей боль. Вероятно, этот страх происходил из чувства вины, вызванного тем, что он не может обеспечить жене достойную жизнь. Порой ему казалось, что даже кошка служит Вирджинии лучше, чем он. Вот и получилось, что в рассказе «Черный кот» Эдгар По дал выход своим страхам и комплексам. Людям со слабой психикой и неустойчивой нервной системой читать этот рассказ не рекомендуется. Вирджиния умерла 30 января 1847 года. После похорон Эдгар По оказался прикован к постели. Слишком тяжелой оказалась утрата для его тонкой, нестабильной натуры. Эдгар По прожил всего 40 лет, и его короткая жизнь и загадочная смерть не дают покоя любопытным и по сей день. Писатель обожал кошек, точнее, кошку, которая прожила с ним почти 10 лет и во многом повлияла на его судьбу, от литературного творчества до личной жизни. Началось все с того, что в 1836 году Эдгар По, всю молодость проведший в скитаниях, нищете и попытках заработать денег литературой и журналистикой, приехал в Балтимор к своей тетушке. Миссис Мария Клем и ее дочь Вирджиния относились к нему по-дружески и поддерживали его в стремлении добиться успеха. При этом семья Клем жила крайне бедно. Миссис Клем была парализована и получала лишь мизерную пенсию, а ее дочь зарабатывала на жизнь шитьем. Но в их доме По неожиданно не только обрел приют, но и встретил тех, кто многое изменил в его судьбе — будущую жену и кошку. Вирджинии, как уже говорилось, было 13, когда 27-летний По сделал ей предложение. Их брак был основан больше на дружбе, чем на любви. В новой семье, которая вынуждена была переезжать из города в город, из Балтимора в Филадельфию, в Нью-Йорк и обратно в Балтимор, появилась кошка по кличке Катарина. Некоторые биографы полагают, что котенка подарила Эдгару По жена, но точных сведений о том, как именно в доме завелась кошка, нет. В семье, где жили трое людей, миссис Клем повсюду следовала за дочерью и зятем. Неожиданно воцарилась Катарина, обычная кошка, которую По описывал как черепаховую. Хотя она, скорее всего, была несколько иного окраса, поскольку в других воспоминаниях она изображена как кошка в ярко-оранжевых и черных отметинах. Катарину, быстро заслужившую безоговорочную любовь и обожание, знали все гости. Она стала хозяйкой дома, и люди принадлежали ей, а не она им. В одном из писем Эдгар По писал: «Я понял, что повзрослел по еще одному пути, по кошачьему. И этот путь показался мне очень приятным, и я чувствую, что раскрылся для себя еще больше». В семье По не было принято называть друг друга полными именами, поскольку церемонии никто не любил. Так Мария стала Мэдди, Вирджиния — Сисси, Эдгар — Эдди, а Катарина — Кейт. Кейт и Сисси стали неразлучны. Эдгар По, для которого кошка сделалась другом, даже ревновал Катарину к жене и полагал, что кошка могла бы любить больше его, а не выражать такую безмерную преданность Вирджинии. В 1842 году у Вирджинии обнаружили туберкулез. Она обладала удивительно красивым, высоким голосом и часто пела под аккомпанемент арфы. И вот однажды вечером друзья собрались послушать, как поет хозяйка. Но голос Вирджинии вдруг оборвался, а из горла хлынула кровь. Врач, которого вызвал Эдгар По, обнаружил, что женщина больна, и прописал ей постельный режим. Кошка провела много дней в постели хозяйки, согревая хозяйку своим теплом. Писателя такая преданность одновременно и восхищала, и раздражала. Так появился рассказ «Черный кот». А потом страх и неуверенность писателя, нищета, окружавшая его всю жизнь, выплеснулись на страницы других произведений, в которых часто в качестве демонической силы присутствовали коты и кошки. А героинями становились умирающие молодые женщины, очень похожие на Вирджинию. Помимо алкоголя, Эдгар По был очень увлечен женщинами. Он часто влюблялся, но даже от любовниц требовал особого отношения к кошке и всегда замечал, как и кто обходится с его любимицей. В начале 1840-х годов супруги жили в Филадельфии, и Эдгар По уже зарабатывал достаточно денег, чтобы нормально содержать семью. Но его преследовали неудачи. Сначала болезнь жены, затем увольнение из журнала, с которым писатель активно сотрудничал, а затем о романах мужа стало известно Вирджинии, обвинившей в своем скором угасании его бесконечных любовниц. В нетопленном доме почти нечего было есть. Катарина, которая временно жила у миссис Клем, была перевезена в Нью-Йорк, куда решено было переехать всем семейством. Едва Эдгар По появился в Нью-Йорке, ему стало известно, что его произведения хорошо продаются и известны не только в США, но и в Англии, Франции, Шотландии. Обрадованный и вдохновленный, писатель стал работать с удвоенной силой, а Катарина всегда лежала при этом на его плече. Миссис Клем старалась поддержать в доме уют и ухаживала за умирающей дочерью. В декабре 1846 года дом посетила Мэри Гоуф Николс, американская писательница, давно знакомая с семейством и его положением. Многие, как и миссис Николс, посещали По из желания помочь писателю, у которого на руках оказалась умирающая супруга, а бесконечное безденежье не давало возможности купить необходимые лекарства и обеспечить Вирджинии приличное питание. Старались поддержать Эдгара По и миссис Клем, которые вдвоем ухаживали за Вирджинией. Мэри Гоуф Николс потом написала: «Она лежала на соломенной постели, закутанная в плащ своего мужа, а на груди у нее лежала большая черепахового цвета кошка. Удивительная кошка как будто чувствовала всю свою великую полезность. Плащ и кошка были для страдающей единственными способами согреться. Разве только ее муж держал ее руки, а мать согревала ей ноги». Когда Вирджиния умерла, Эдгар По утратил ту единственную, что удерживала его хоть немного от падения, впал в полубезумие и почти постоянно пил. Жена, умирая, попросила Мэри Луизу Шью, женщину, которая занималась благотворительностью и помогала нуждающимся людям, а посему была частой гостьей в доме По, ухаживая за больной и облегчая ее страдания, не покидать его. Писатель вел себя настолько ужасно, что все друзья отвернулись от него. А вот миссис Шью не оставила его в беде. Она ухаживала за ним, пока он окончательно не поправился, и за это время они сильно сблизились. 7 октября 1849 года Эдгар По скончался в больнице, и смерть его до сих пор покрыта завесой тайны. Одни считают, что писатель умер от злоупотребления алкоголем. Замерз в придорожной канаве и был ограблен, а уже затем был доставлен в больницу. Но эта версия никем не доказана. как и та, что утверждает, будто Эдгар По подкармливал бродячих котов и кошек, ласкал их, брал на руки и был укушен бешеной кошкой. Что же касается Катарины, то ее литературный образ надолго пережил ее саму, а также хозяйку и хозяина. Кот Мисуф Александра Дюма. Александр Дюма – отец, годы жизни 1802-1870. Один из самых читаемых французских авторов, мастер приключенческого романа. Две самые известные его книги «Граф Монте-Кристо» и «Три мушкетера» были написаны в 1844-1845 годах. Мы не будем вдаваться в литературоведческие споры о реальном авторстве этих произведений, ибо не это является темой книги. Отметим лишь, что под именем Дюма вышло огромное количество исторических романов. И помимо этого, его перу принадлежат также пьесы, статьи и книги о путешествиях. У Александра Дюма также есть книга «История моих животных», вышедшая в свет в 1867 году. И в ней изложен интересный случай. «Моя мать была жива, а я служил у господина герцога Орлеанского, и это давало 1500 франков. Я был занят работой с 10 часов утра до 5 часов пополудни. Мы жили на Западной улице, и у нас был кот по имени Мисуф. Этот кот упустил свое назначение. Ему следовало бы родиться с собакой. Каждое утро выходил я в 9:30. Мне требовалось полчаса на то, чтобы дойти от Западной улицы до моей канцелярии, расположенной в доме номер 216 по улице Сент-Оноре. Каждое утро уходил я в 9:30 и каждый вечер возвращался в 5:30. Каждое утро Мисуф провожал меня до улицы Вожерар. Каждый вечер Мисуф ждал меня на улице Вожерар. Там была для него граница, круг Папилия. Не помню, чтобы он когда-нибудь переступил эту черту. И, что любопытно, в те дни, когда какое-либо обстоятельство мешало мне исполнить сыновний долг, и я не должен был вернуться к обеду, можно было сколько угодно открывать Мисуфу дверь, свернувшись в позе змеи, кусающей свой хвост, Мисуф не трогался со своей подушки. Напротив, в те дни, когда я должен был прийти, если Мисуфу забывали отворить дверь, он царапал ее когтями до тех пор, пока ему не открывали. Моя мать, обожавшая Мисуфа, называла его своим барометром. «Мисуф указывает мне дурные и хорошие дни», — говорила эта восхитительная женщина. «Дни, когда ты приходишь, для меня ясные, а когда не приходишь — дождливые». Бедная матушка. Подумать только. Лишь в тот день, когда мы утратим эти сокровища любви, мы замечаем, как мало ценили их, пока обладали ими. Только тогда, когда мы уже не можем видеть тех, кого любили, мы вспоминаем, что могли бы видеть их чаще, и раскаиваемся в том, что не насмотрелись на них. Итак, я заставал Мисуфа посреди Западной улицы, там, где она выходит на улицу Вожерар. Он сидел на заду, устремив взгляд вдаль улицы Ассаса. Завидев меня издали, он начинал бить хвостом по мостовой, затем, по мере того, как я приближался, вставал и начинал прогуливаться поперек улицы Вожерар, задрав хвост и выгнув спину. Как только я вступал на Западную улицу, Мисуф, как собака, ставил лапы мне на колени. Затем, подскакивая и оглядываясь через каждые 10 шагов, он направлялся к дому. В 20 шагах от дома он оборачивался в последний раз и убегал. Через 2 секунды в дверях показывалась моя мать. Благословенное видение, скрывшееся навеки. Я все же надеюсь, что оно ждет меня у других врат. Вот о чем я думал, милые читатели. Вот какие воспоминания вызывало имя Мисуфа. Поясним. Александр Дюма родился в семье генерала Тома Александра Дюма, а мать его звали Мария Луиза Лабуре. Дюма считался квартероном, так как его бабушка по отцовской линии была чернокожей рабыней с острова Гаити. У герцога Орлеанского Дюма работал с 10 апреля 1823 года сверхштатным писцом с окладом 1200 франков в год, а с февраля 1824 года – 1600 франков в год. С 10 апреля 1824 года он уже работал делопроизводителем. Канцелярия находилась на 4-м этаже дворца Пале-Руаяль. В феврале 1827 года Дюма был переведен в канцелярию вспомоществований. С января 1828 года работал в архиве. А с 20 июня 1829 года и до событий июльской революции служил помощником библиотекаря все у того же герцога Орлеанского. Западная улица, о которой говорит Дюма, была расположена на левом берегу Сены, и с 1868 года она составляет южный отрезок современной улицы Ассаса, между улицей Вожерар и авеню Обсерватории. А вот улица Вожерар — это одна из самых длинных улиц в Париже, которая идет от Люксембургского сада в юго-западном направлении. Простому читателю совершенно непонятно, что такое круг Папилия, о котором говорит Дюма. Тут имеется в виду оригинальный дипломатический прием, который применил Кай Папилий Ленат, живший во II веке до нашей эры. Он был послан Римом к сирийскому царю Антиоху IV с требованием прекратить завоевание Египта. Когда Антиох попросил дать ему время на размышление, Папилий очертил около него круг на земле и заявил: «Прежде чем выйти из этого круга, дай точный ответ, который я бы мог передать Сенату». Пораженный неожиданным демаршем, сирийский царь уступил. Эту историю нам поведал древнеримский историк Тит Ливий. А теперь несколько слов о весьма одаренном котеме Суфи, который всегда точно знал время, когда его хозяин возвращался домой. Каждое утро Мисуф провожал своего хозяина до улицы Девожерар. И каждый день вечером он приходил на то же место, чтобы с любовью встретить и проводить Александра Дюма до дома. Но самым необычным в этом для людей почему-то считается то, что если случайно какие-то непредвиденные обстоятельства вынуждали Дюма отодвинуть обычное время возвращения, Мисуф и не думал вставать с подушки. Только что тут удивительного? Разве не является доказанным тот факт, что коты и кошки обладают не только свободолюбивым духом, но и замечательной телепатией? Проще говоря, Мисуф был как точный прибор, что всегда четко показывал, когда Дюма придет домой.